Глава 26. Вскоре пришла весть из Дании, что ярл Харальд Колпак, отец Сигвальди и Торкеля, умер. Хеминг, их брат, был еще ребенком. Конунг Свейн послал за Сигвальди с приглашением на тризну по отцу. Братья же ответили, что пусть де Конунг готовит поминальный пир и может для него сколько угодно использовать их имущество. А они, дескать, прибудут в начале зимы. Многие считали, что это неразумно, поскольку не видно было крепкой дружбы между Свейном и Сигвальди. Но братья решили ехать. Йомсвикинги собрались с ними на 180 кораблях. Они поплыли Сьоланд. Конунг Свейн приветствовал их и пригласил на пир. Там было множество гостей. В первый же вечер Йомсвикингам подавали самое крепкое пиво, которое они без устали поглощали. Когда Свейн увидел, что они напились и стали разговорчивы, он сказал: «Всем весело здесь, но я придумал новое развлечение. Это состязание запомнится надолго». Сигвальди ответил: «Мы все твои люди. Я думаю, ты покажешь пример, а мы за тобой последуем». Конунг произнес: «Я знаю, на таких пирах есть обычай давать клятвы, которые бы увеличили славу участников. А вы известны всему миру. Ваши клятвы должны далеко превзойти обещания всех прочих. Я же начну. Я клянусь, что в течение 3 лет свергну Этельреда, короля Англии, или убью, или сгоню его, а сам захвачу его владение». Примечание. Этельред. Английский король Этельред II неразумный. 968-й. 23 апреля 1016 года. Был действительно изгнан Свейном из Англии, бежал в Нормандию, после смерти Свейна снова избран советом англосаксонской знати на престол. Умер во время войны с сыном Свейна Кнутом Могучим. Конец примечания. Теперь твоя очередь, Сигвальди, и пусть твоя клятва затмит мою. Тот сказал, что так и будет. Король, я клянусь, что в течение 3 лет стану грабить Норвегию со столькими людьми, скольких соберу. Я свергну ярла Хакона или убью его. В противном случае мое безжизненное тело останется в Норвегии. Конунг заметил: звучит неплохо. Это смелая клятва. Удачи тебе. Выполни ее достойно. Твоя очередь, Торкель Высокий. Что ты достойного скажешь? Тот произнес: я думаю о своей клятве. Я последую за братом. Поплыву за килем его корабля. Хорошо сказано. И выполни же это, отозвался Конунг. А ты, Буи Большой, теперь твоя очередь сказать что-либо выдающееся. Я клянусь, сказал Буи, что я последую за Сигвальди и буду со всей храбростью биться с ним до конца. Я так и думал, сказал Конунг. Это была достойная клятва. А теперь, Сигурд Рьяный, твоя очередь. За этим дело не станет, отвечал Сигурд. Я тоже последую за братом и не отступлю, пока он не отвернет от своей цели или не погибнет. Того я и ждал от тебя, сказал Конунг. Теперь ты Ваген, продолжил Конунг. Я очень хочу услышать твою клятву. Все твои родственники проявили себя. Ваген ответил: вот моя клятва. Я последую за Сигвальди и Буи, своими родичами, В этом походе и буду биться до конца вместе с Буи, пока тот жив. Вторая часть клятвы такая. Когда я попаду в Норвегию, то убью Торкеля Глину и пересплю с Ингеборг, его дочерью, без согласия ее родственников. Бьорн из Уэльса был там с Вагном. И конунг спросил: «А ты что обещаешь, Бьорн?» Тот ответил: «Я сопровожу Вагна, моего приемного сына, и буду биться за него». Так кончился обмен клятвами, и все улеглись спать. А Сигвальди повалился спать рядом со своей женой Астрид и глубоко заснул. Когда он проснулся, Астрид спросила его, помнит ли он свою клятву. Тот сказал, что ничего не помнит. Она сказала: «Ничего страшного, но тем не менее для тебя это будет плохая новость». И она поведала ему все. «Мы должны вести себя мудро и осмотрительно», — сказал Сигвальди. «А как ты думаешь мне поступить? Ты всегда вела себя умно и находчиво». «Даже не знаю», — ответила она. «Я что-нибудь придумаю, но если ты сейчас не получишь помощи у Свейна, ты никогда ее не получишь». После чего они придумали, как поступить.